Нынешние эксперименты нашего обожаемого министерства – это, похоже, из той же оперы. От этих дементоров пострадает не столько Беллатрикс, сколько ни в чем не виноватые мирные граждане. Уверен, что мадам Лестрейндж на все эти ограничения плевать хотела. «Почему?» – спросила Дафна. «Неужели ты думаешь, что ей, бежавшей с зоны, дементорами же охраняемой, незнакомо будет их присутствие? Школа – это последнее место, куда она сунется. Тот, кто бежит с зоны, обычно прячется подальше от ментов. Вы же слышали, что Сириус рассказывал?» «Ну да». После такого радостного приема продаваемые в лавочке сладости уже не казались такими уж вкусными. Впрочем, мы и сами угостились, и для Астории мешок набрали. По пути обратно заглянули в лавочку под названием «Зонка», где застали занятых чем-то Фреда и Джорджа, после чего направились к стоянке маршруток. Практически у каждого магазина, на каждом столбе был прибит стенд типа «Их разыскивает милиция», где висела только одна фотография, женщины лет 40 на вид, некогда, видимо, весьма красивой, но сейчас, изможденной и болезненно худой. И подпись «Беллатрикс Лестрейндж». При обнаружении немедленно сообщить в Аврорат. Особо опасно. Не пытайтесь самостоятельно задержать. Похоже, отсидка сказалась на ней не лучшим образом. Если верить бродяге, Белла на год его моложе. Но если бродягу выпустили с зоны совершенно законно, пересмотрев дело и закрыв его за отсутствием состава преступления, то его двоюродной сестре такого шанса не дали. Весь вечер только и было разговоров и пересудов, что вокруг введения в деревне комендантского часа. Сошлись на том, что всей нашей честной компании будет чрезвычайно полезно для здоровья изучить приемы стрельбы из пулемета. Эффективность его работы по дементорам все уже видели в поезде. Тем же вечером под Малфоем, привычно уже распустившим язык по поводу дементоров и отношения к ним некоторых хаффлпаффцев, неожиданно взорвался унитаз. Профессор Слакхорн, пришедший на звук громких рыданий облитого дерьмом с ног до головы петушка, только головой покачал. Однозначно, табличку «Петушатник», что висела над входом в слизеринскую спальню, он уже видел. Мы на пару с Дарой еще в позапрошлом году ее сделали и им на дверь присобачили. Ну, а слухи о том, кто такие петухи и как к ним следует относиться, по школе давненько уж ходили. В первую неделю ноября состоялся первый в этом году матч по квиддичу, играли команды Гриффиндора и Хаффлпаффа. На него я даже не собирался, и не смотрел же никогда этот, с позволения сказать, спорт. Чего именно про этот матч решил упомянуть, так это из-за того, что на представление со всей округи слетелись дементоры. Матч был сорван, спрос на успокоительные зелья после игры превысил все мыслимые пределы. Говорят, чуть было не случилось трагедии, гриффиндорский ловец слишком близко подлетел к сумрачным тварям, и спасло его только заступничество Дамблдора, остановившего игру и отогнавшего дементоров. «Что за безобразие!» – причитала после игры наша декан мадам Спрут. «Притащите этих мерзких тварей в школу!» Они слетелись на стадион, чуть было не выпили душу у нашего Седрика. «Гарри, где там был твой пулемет, мадам Спрут?» С готовностью отозвался я. «Да, пулемет, ты же привез его в школу. Меня, я взялся Сьюзен, Дафну и Асторию натаскивать по стрельбе. Молодец, ставь его на входе в наше общежитие, и чтоб ни один дементор не мог сюда подойти. Увидишь, стреляй». «Сделаем, мадам Спрут». «Сделай, Гарри. Пожалуйста, у меня же четверть урожая пропала из-за этой мерзости, даже ваша помощь не спасла. А ты, Сьюзен, напиши своей тете, пускай добьется, чтобы их отсюда убрали». «Так я уже написала, еще когда мы из Хаксмида пришли», — ответила Сьюзен. «Тетя уже даже ответила, говорит, что сделает все, что в ее силах». «Хорошо, если сделает. Колорадский картофельный жук». Имеется в виду автомобиль из американского фильма «Назад в будущее». Глава 15. Оба они хуже. Белла, ну не ломайся. Не рассказывай мне майсы. Помнишь, Белла, как в Херсоне. Мы давали изумительный гастроль. Хрусты летели и летели. А мы с тобой давно вспотели. Мы танцевали модный танец «Карамболь». Александр Розенбаум, Белла. На рождественские каникулы мы снова приехали по домам. Как вы там, держитесь? С порога спросила Андромеда. «Кое-как пока держимся, тетя Энди. Пока дементоры к нам подойти опасаются. Почему? Я еще в сентябре, пока в поезде ехали, немного по ним из пулемета своего пострелял. трех завалил, остальные теперь пятятся. Еще с благословения мадам Спраут курсы по пулеметной стрельбе организовал, учу народ стрелять. Помана тебе разрешила, разрешила, почему бы и нет. Как оказалось, присутствие этих тварей вредно действует на ее сад. Поэтому, говорит, стреляй, Гарри, по дементорам, а то до весны весь урожай пропадет. Беллу там не видели. В комнату вошел Сириус. Нет, бродяга, не видели. Только на бумагах с надписью «Розыск в Хаксмиде» на каждом столбе такие бумажки развешаны. Еще говорят, по улицам той деревни дементоры по ночам шастают, комендантский час, словно немцы пришли. Кто будет плеха себе вести, тот будет веселиться. Веселиться находится на дальний край деревни. Что-то в этом есть, посмеявшись, ответил мне Сириус. Насколько я знаю Беллу, она бы в школу не сунулась. Я имею в виду ту, прежнюю Беллу, какой она была до ее бракосочетания с этим Пит Лестринджем. Да-да, тут это не фигура речи, Радольфус и по факту был таким. Откуда знаешь? Мы, мародеры, все в школе знали. И про всех. Того Лестринджа мы не раз на пятом, шестом и седьмом курсах в школьном сортире закрывали. Чем он там с собственным братцем занимался, да мысли сам. Сопливуса они тоже опустили на шестом курсе. Почему, собственно, он такой злобный и был, и потом... После выпуска, весь их петушатник дружно построился в колонну и пошел лизать задницу их буйно помешанному фюреру. Беллу они тоже туда затянули, а виноват во всем этом дядюшка мой покойный, Сигнус, со своими идеями чистокровности, чтоб ему на том свете повылазило. Три дочки у него было, Энди старшая, Цесси средняя и Белла младшая. Цесси выдали за Малфея, и тоже сразу после выпуска. Но этот жену вообще не трогал. Энди хотели выдать еще за одного какого-то петушка из благородных, но она сбежала с Тидом Танксом и выскочила за него. Ну, а Белла? Белле больше всех не повезло. Это как? Брачный договор, который составил мой дядюшка, чтоб ему черти под котлом дров не жалели, включал в себя полное подавление воли. Вот так мы ее и потеряли. Радольфус, помимо того, что петух оказался вдобавок садистом и маньяком, сами они с братцем ее не трогали, зато пускали ее по кругу на сборищах пожирателей, а сами избивали ее, чтобы потешиться. Это она тебе говорила? Да, в те редкие моменты, когда она была в своем настоящем сознании. Так что, я так подозреваю, именно Радольфус с Робостаном ее с катушек избили. После одной из таких вечеринок она вдобавок еще и забеременела, но из-за, так сказать, причуд собственного муженька, решившего отточить на ней кулаки, ребенка лишилась. Потом она попала в лапы Дамблдора, тот, не разбираясь, вкатил ей срок и отправил со мной по соседству. Так что она теперь тоже, скорее всего, не способна иметь детей. А ведь так хотела. Ясно. Короче, вывод напрашивается сам. Какой же? Хитро прищурился Сириус. Не сочти за обиду, но за редким исключением, все британское магическое сообщество, чистокровные то есть, состоит из древнего, благородного и до ужаса титулованного дерьма. Как пример взять того же твоего дядюшку, который торговал собственными дочерьми как барыга на базаре краденым рожьем. Или того же выродка, которому продали Беллу в рабыне, Пит, садиста и законченного мут. Раз позволил такое сделать с собственной женой. Того же Малфея вспомни, барыгу из барыг, мне тетя Энди не раз и не два рассказывала, что он такое есть. Причем такого барыгу, по которому паяльник плачет горькими слезами. А вот еще того же Дамблдора возьмем, который сажает невиновных, не удосужившись разобраться в обстоятельствах дела и даже элементарно провести дознание, мать его раком яйца через левую ноздрю. Присвистнул Сириус, ну и загнул. Это еще не все. Этот же старый и бородатый Му засунул меня к Дурслям, прекрасно зная, как именно те будут ко мне относиться, но не придавая этому никакого значения. Я смог оттуда сбежать лишь промыслом Божьим, но борода многогрешная снова собралась меня туда засунуть уже после первого курса. Гадом буду, это он или кто-то из его жополизов рассказал Дурслям, в какой день и в какое время я должен был приехать. Как ты думал, бродяга, на вокзале меня свинское семейство собственной персоной встречало, еще предъявы крутило, мол, езжай с нами, не то пожалеешь. Я уже и послать их куда подальше приготовился. Хорошо, Андромеда в обиду не дала. Правильно сделала. Я с ней еще поговорю. Так говоришь, Чистокровное общество в основной массе своей из дерьма сделано. Слушай, знаешь, как сейчас Фаджа, министра нашего, за глаза именуют. Я слышал от Альфреда, как человек-говно. Про что и речь была, не смог сдержать смеха. Министр такой же, подозреваю, это ему Малфой старший вторую зарплату платит, чтобы гнул законы как выгодно чистокровной швали. Про случай с дементорами и говорить не будем, и так у всех на слуху. Что ты предлагаешь? Только серьезно. Совершенно серьезно. Отсюда надо делать ноги. Чует мое сердце, что мы на пороге грандиозного шухера. И если еще пару лет все пойдет так, как идет, придет старушке Британии белый полярный лис из русских легенд. Это какой такой лис? Да есть такой, приход которого означает неисчислимые беды. А в какой форме он придет, то одному Господу Богу известно. Хитро ты загнул. Хотя идея стоящая. Вот только как ты предлагаешь это сделать? Сложим в одну кучу сбережения Поттеров и Блэков. Подозреваю, что там более чем достаточно бабла для переезда нас всех. Ты еще по праву жениха попробуй Амелию уговорить, чтобы нам компанию составила. Еще, коль ты старый приятель с Гринграссом, тоже надо его припахать. Один раз я уже его дочек прикрыл, так оставлять их здесь в условиях грядущего П. Честно говоря, не хочется. Правильно мыслишь, как истинный мародер. Мы тоже за своих подружек горой стояли. Твой папа за свою Лили, пока они еще не были женаты, любому был готов морду разбить, что и делал периодически. Я за честь Амелии тоже как-то раз наследнику рода Розье так дубинкой по роже заехал, что челюсть своротил, воплей было на всю школу. На 7-м курсе мы тогда уже учились, за своих женщин горой стояли. Ну, кроме слизеринцев, естественно, те больше по партнерам были гораздо. Ничего, блин, не меняется, нынешние точно такие же, мы с Сириусом дружно похохотали. Короче, крестник, мысли у тебя здравые, я подумаю, что тут можно сделать. Если со всеми договорюсь, тогда и будем решать, куда и насколько далеко отсюда двинуть. Как в школе будешь, тоже своих подружек агитируй. Остальное, мое дело, поспрашаю, кто из моих прежних связей что может сделать. На этой ноте наша беседа и закончилась. В первые дни каникул я опять занимался в основном тем, что читал все газеты, вникая в курс событий, пропущенных мной за прошедшие месяцы. Посмотреть было на что. Самой главной темой были волнения в США, которые за полгода распространились уже на 5 штатов: Техас, Алабаму, Луизиану, Миссисипи и Джорджию. Причем в большинстве случаев протестующие вывешивали флаг Конфедерации, требуя ее воссоздания. В процессе этого нещадно бьют негров и полицейских. Причем латиноамериканцы действуют единым фронтом с гринго, что до начала этих мятежей было тяжело себе даже представить. Та же ситуация и во Флориде, только там вместо флага Конфедерации чаще вывешивает кубинский. Рухнула Нью-Йоркская биржа, компании типа купи-продай стали массово закрываться со всеми вытекающими. Протесты на улицах Манхэттена пока что удается разгонять полицией, но накал страстей только нарастает. Президент США Клинтон пытается теперь выдумать свой новый курс наподобие рузвельтовского. Правда, у него толком ничего не получается. Зато вот бешеная стерва в лице госсекретутки Мадлен Олдрич по старой американской традиции принялась обвинять в бедах Америки весь остальной мир. В первую голову, Советский Союз, за то, что не распался, во вторую, страны арабского мира, за то, что не желают больше продавать нефть за доллары. Протесты в Шотландии тоже стали из стихийных митингов превращаться в организованные марши. Как бы сама по себе сложилась шотландская национальная партия, поставившая во главу своего объявленного курса идею расторжения унии и восстановления независимого от короны государства. Советский Союз продолжает строительство станции «Мир-2». Машеров и Жигулевский неустанно купируют особо жесткие высказывания американской верхушки. К ним подключился и третий участник, министр иностранных дел Евгений Максимович Примаченко, известный специалист по арабским странам. Посольство США в СССР, кстати, так и не восстанавливалось после того скандала с Немцевичем и Тофлером. Теперь все сношения между двумя сверхдержавами пока идут через ГДР. Ну, а здешних немцев пивом не пои, дай американцам подгадить. В ноябре американские генералы, как оказалось, подсчитали, во что обойдется гипотетическое столкновение с одной из стран континентального блока, и схватились за головы. Как выяснилось, случись Западу напасть на Югославию или даже на Израиль, который не на всякой карте найдешь, в одночасье подключатся остальные страны ОФТ, и тогда визит пушного полярного зверя неминуем, после чего территория миль так на 50 вокруг Вашингтона станет непригодна для жизни, в лучшем случае. Состояние же американских ядерных сил оценивали как предельно запущенное. Как выяснилось, в этой реальности американцам так и не удалось сделать ничего похожего на успешно летающую баллистическую ракету, все прототипы благополучно взрывались, храня под своими обломками десятки миллиардов долларов, выброшенных США на ракетное строительство. Если учесть, что ГДР здесь сделали из всей Германии, надо полагать, что все наработки арийского сумрачного гения Вернера фон Брауна достались СССР вместе с самим этим гением. Ну, а товарищ Берия на правах главы спецкомитета однозначно нашел, как и куда применить трофеи. Конечно же, ни спутника, ни космонавта американцы на орбиту так до сих пор и не запустили, и все, что у них есть по части ядреных грибочков, это возимые на самолетах бомбы и ракеты малой дальности типа Фау-2, которые не достают даже до Кубы. Наши же имеют у себя полный набор, летают в космос как хотят, высадились на Луну и собираются покорять Марс. Так что в этом милом мире не мудрено, что когда русские запускают в космос очередную ракету, в Америке скоропостижно умирает от инфаркта еще один генерал или сенатор. Не сумев вырвать очко у Советского Союза в гонке вооружений, американцы взялись за попытки разложения русского общества изнутри, посредством известного мне по прошлой жизни способа, воинствующей пропаганды половых извращений, пидрасти, свободных связей и потребления без конца и без края. Но они не учли, что в СССР пидрастов в открытую считают отбросами общества, за подобные связи и даже за их пропаганду полагается реальный тюремный срок. Ну, а в сибирских лагерях известно, как таких пропагандистов встречают. Агентам влияния свободного образа жизни американцы и примкнувшие к ним англичане попытались было сделать Голландию, известную своим кварталом красных фонарей и всеобщей легкостью нравов. Но голландцам даже не наши, ГДРовцы намекнули, что здесь им не тут, и Берлин был бы, в общем-то, не против заполучить под свой контроль еще один бесхозный кусок земли, так удачно расположившийся по соседству. Тем более, что так английских Швайнхант станет легче достать. Наши вроде как против такого развития событий не возражают, всячески потакая традиционному девизу немцев «God Save England». А мнением самих голландцев вместе с их королевой никто не интересуется. Если учесть еще и то, что на территории ГДР однозначно базируются еще и наши части, в том числе войска дяди Васи, то однополая проблема в таком случае может быть решена очень просто. Достаточно сбросить над Амстердамом с парочки Ил-76 бравых хлопцев в тельняшках, желательно 2 августа, чтоб символизировало, и уже 3-го голубыми в Голландии будут только береты и тельняшки советской десантуры. Английские газеты начала декабря буквально сочились ядом. Как выяснилось, кто-то из высокопоставленных адмиралов, видимо, перепил виски и заявил, что в территориальных водах Великобритании обнаружена советская атомная подлодка. Вскрытие показало, что так оно, в общем-то, и было, только лодка была не советская, а французская, и не атомная, а дизельная, и не подводная, а вовсе рыболовный сейнер, выскочивший в тумане на камне. А так все совпало. Как результат, над английским адмиралтейством смеялась в голос вся Европа. Громче всех смеялся военно-морской министр СССР, адмирал флота товарищ Чернавин. В качестве рождественского подарочка от правительства англичанам досталась очередная девальвация фунта. Недовольные вышли на улицы, и лондонским Бобби даже настучали по каскам. Премьер-министр королевства Джон Мейджор из кожи вон вылез, пытаясь объяснить возмущенным англичанам о временном характере ухудшения обстановки и грядущих переменах к лучшему, но, судя по усилению протестов, у него мало что получилось. На Рождество мы ездили в Косой переулок, затариться дополнительными пособиями, в том числе ингредиентами для зелий, которые нам пообещал во втором семестре профессор Слакхорн. Лавочка, где я летом купил пулемет, еще работала, но на двери уже висела вывеска закрытия после 3 января. Стены и витрины, в прошлый раз увешанные всевозможными артефактами, в этот раз вгоняли в уныние своей пустотой. Продавец дожидался моего появления с какой-то печальной улыбкой. По его сдавшему виду и глухому кашлю я понял, что человек явно нездоров. «Все-таки пришел, парень», — сказал он. «Я уже и ждать перестал. Собрался закрываться насовсем. В мой магазин люди и дорогу-то забыли, кроме тебя. Короче, собрал я тебе прощальный подарок, здесь все то, что пригодится тебе в будущем. Помимо того, что ты у меня уже купил», — он показал на достаточно объемную сумку. «Денег не возьму. Все, что там есть, готово к работе. Проблем быть не должно. Веселого Рождества, парень». Он сунул мне сумку в руки, и, когда я вышел, магазин сразу же закрылся, табличка исчезла и повисла другая, закрыта. Значит, стал я в этой чрезвычайно полезной лавочке последним клиентом. Грустно, но правдиво. Дома мы вдвоем с Сириусом распотрошили сумку. Там в числе прочего оказался еще один АКМ, а также ручной пулемет РПК, все с полным комплектом принадлежностей, магазины с припиской «Зачарованы на бесконечное пополнение», рожковые от автомата на 30 патронов и барабанные от пулемета на 60. «Богатый подарок», — подсокал языком Сириус, когда мы завершили разбор даренных вещей. «Теперь ты можешь дать отпор хоть дементорам, хоть пожирателям. Они ведь до сих пор не учитывают, что воевать можно и магловским оружием. А этот твой Калашников, он ведь считается лучшим автоматом всех времен и народов, причем даже тут у нас, в Англии. Толку от него будет намного больше, чем от всех непростительных заклятий. За наложение на кого-то Круциатуса сразу отправит в Азкабан. А вот если ты кого-то пристрелишь без всякой магии, на это никто и внимания не обратит. Колдовства не было, значит, не нарушали. В компании с бродягой мы снова съездили в бывший особняк Блэков на площади Гримма, который теперь использовался под тир, и снова вдоволь постреляли изо всех стволов, имевшихся в наличии. Да-да, у Сириуса тоже обнаружился тайник с немагическим оружием, и у меня натурально полезли глаза на лоб, когда я увидел его содержимое. Что, крестник, не ожидал? Довольно ухмылялся бродяга. Я же говорил, что уже давно понял полезность пушек. До того момента, как меня закрыли, я успел кое-чего насобирать. Пускай и не такое богатое добро, какое тебе досталось, но я тоже кое-что нашел. Вот, крестник, держи, владей. Бродяга протянул мне новенький с виду Браунинг Хайпауэр. Патронов я тебе тоже отсыплю, книжки где-то валяются. Мишеней в особняке хватало, что неподвижных, что движущихся. Хорошо, орущий портрет более не мешал. После того, как мы его ломом со стены сковырнули, так мы и потренировались в стрельбе из пистолетов, автоматов и пулемета. На сам рождественский сочельник с подачи Сириуса собирались у гринграссов. Альфред, мужчина примерно одного возраста с Сириусом, встретил меня весьма и весьма радушно. При взгляде на его супругу Джулию я понял, в кого пошли внешностью Дафна и Астория. Похоже, бродяга был прав, он мне все-таки ухитрился тогда рассказать про то, какими были родители моих подруг в молодости. «Вы знаете, что мой крестник предложил», — заявил Сириус, когда мы все собрались за столом. «Он предложил мне побыстрее двигать на континент». Причем не просто так на континент, а куда-нибудь в Красный Блок. «Почему?» – удивился Альфред Гринграсс. «Гарри говорит, что если ситуация в стране пойдет так, как она идет сейчас, еще пару лет, то конец 70-х вместе с известными нам событиями покажется раем. В связи с чем? Есть мнение, что лорд, или, как его Гарри называет, фюрер, до конца не подох, и будет искать путь воплощения обратно в жизнь. Воплотившись же, он учинит такую резню, какой не видели с 40-х. Какой ужас, всплеснула руками Джулия. В Красном же Блоке, как уверяет Гарри, нас никто не достанет, ни лорд, ни Дамблдор. Русские не любят аристократов, но еще больше они не любят, когда кто-то начинает мнить себя властелином мира, а с такими у них после 45-го года разговор короткий. Я к чему, Гарри хочет, чтобы уезжали мы все. И вы вчетвером в том числе. Серьезно, как то, что я сейчас с вами за столом сижу, ответил бродяга. Говорит, что не может бросить ваших, Альфред и Джулия, девчонок. Дафна с Асторией синхронно покраснели. Я же смотрел на них ничтоже сумняшися. А чё, я и в самом деле такое сказал. Не скажу, что мне неприятно слышать, что кто-то заботится не только о себе, сказал Альфред после неловкой паузы. Но разве не должен ли ты, Гарри, он обратился напрямую ко мне. Разве не должен ли ты, Гарри, быть сторонником Дамблдора? Официальная пресса все эти годы отзывалась о тебе именно так. Вам сказать, как есть, или немного приукрасить. Потому что лично меня меньше всего интересует то, как и что проповедует Дамблдор. Мои родители уже однажды поверили ему, и где они теперь? Вон, Сириус ему поверил, и отсидел 12 лет за преступление, которого не совершал. Не поймай мы настоящего убийцу, сидел бы и до сих пор. Так что это еще большой вопрос, кто из них хуже, белый лорд или черный. Да что там сравнивать, оба они хуже. Что один всех несогласных с его мнением напрямую режет, как волк овец, что второй, который дает так называемый второй шанс тем, кто его заслуживает меньше всего. Ты о чем? Вспомните-ка некоего Люциуса Малфея, на котором еще в те годы клеймо негде ставить было. Если по закону смотреть, то его должны были повесить лет так за 5 до падения фюрера. Потому что за последующие 5 лет он еще несколько раз нагрешил на виселицу. Но откупился-таки, отродье плешивого ереванского ишака, и сейчас вполне себе респектабельный джентльмен. Хотя петух из петухов, вон, бродяга не даст соврать, ему его кузина Нарцисса, в недавнем прошлом этого самого Люциуса супруга, рассказала-таки о сексуальных предпочтениях этого павлина. Бродяга, удивленно переспросил Альфред. Ну да, так звали меня в школе, честно ответил Сириус. Так, значит, это ты, захохотал Альфред. Что? Удивленно спросил я Крестного. Гарри, это же из-за шуток твоего Крестного я познакомился с Джулией, просмеявшись, ответил мне Альфред. Мародеры тогда утащили всю одежду у шестикурсниц Равенкла, и Джулия была среди пострадавших. Я тогда накинул ей на плечи свой плащ и помог добраться до ее комнаты, и столь неловкая встреча переросла в замечательный роман. Так что, бродяга, выходит, мы неспроста тебя свидетелем на свадьбу позвали, значит, это тебе я обязан своей судьбой. Никогда не забуду. Да я не в претензии, выдавил из себя Сириус, и мы все снова дружно посмеялись. Так что дальше? Переспросил меня Альфред. Ты, Гарри, что-то говорил про Люциуса. То, что... Если фюрер воплотится обратно в жизнь, то Малфой будет среди первых, кто вернется под черные знамена, и дорвавшись до власти, начнет показывать везде и всюду, какой он крутой и как перед ним все должны приседать. Еще до того может дойти дело, что припрется к вам в дом и потребует продать одну из ваших дочерей в жены его сыночку Драка, такому же напыщенному петуху, как и он сам. После чего ее будет ждать судьба Нарциссы, которую забыли после того, как она произвела на свет наследника. Это в лучшем случае. А в худшем, надеюсь, участь Беллатрикс Лестриндж все помнит. Так, дети, идите-ка вы к себе, прервал меня Альфред. Дафна, Астория, это не для ваших ушей. Гарри, проводи девочек. А ты, бродяга, расскажи-ка нам поподробнее, что же там произошло с твоими кузинами. О чем старшие говорили дальше, то осталось мне неведомо. Остаток вечера я провел со своими подругами, травя байки и играя им полюбившиеся песни. Вскоре после Рождества в доме семейства Тонкс постучали в дверь. «Странный какой-то визитер», — сказала Андромеда. 11:00, темно уже. «Энди, давай мы с Гарри откроем». «Гарри у нас нынче вооружен», — сказал Сириус. «Открыли». В дверях стояла закутанная в балахон фигура, по виду явно женская, колотившаяся от холода. «Стой! Кто идет?» спросил Сириус. «Сириус, это ты?» хрипло проговорила простонала фигура. «Белла, ты, кто же еще, по твоему мнению?» Она захохотала каким-то неприятным каркающим смехом. Потом взмахнула рукой, намереваясь, очевидно, что-то сказать, не заклятие ли, часом, но обессилила окончательно и осела на пол. Бродяга еле успел подхватить свою кузину. Вдвоем мы отнесли ее в гостиную и положили на диван. «Кто там стучался?» Вышла Андромеда. «Энди, ты не поверишь, но эта твоя младшенькая решила нанести нам визит». «Что? Вон, посмотри, мы ее на диван положили, но я ей руки связал, чтобы не колдовала. Да она еще к тому же и без сознания. Мордрит знает что. Как Беллатрикс нас нашла, то откуда знаю?» Удивился Сириус. «У меня единственный вариант, это то, что она искала кого-то, в чьих жилах течет кровь Блэков, чтобы найти убежище. По крови ближе нас, да еще Цесси, у нее никого нет». Сириус остался стоять на шухере на всю ночь, пока мы легли спать. Белла проснулась на следующий день среди дня. Выглядела она примерно так же, как на фотографии, то бишь краши в гроб кладут. Где я?» — хрипло простонала она. «В доме родных и близких», — ответил Сириус. «Чего?» «В доме родных и близких, то бишь своей старшей сестры, ее мужа и дочери, где в настоящее время ошиваемся также мы с моим крестником. Что? Я в доме предателей крови. Да ты! Молчать!» — закричал бродяга. «Чего орешь, мать твою? Сейчас мусора сбегутся со всей округи. Подставить нас хочешь? Ох, Сириус, никогда бы не поверила!» Белая явно периодически переключалась с одного сознания на другое. «Ты еще и не в то поверишь. Помнишь ведь, что выпустили меня? Угу!» Нашел кузину Энди, и оказалось, что именно здесь обитает также мой крестник, он же Гарри Поттер, и это с его подачи меня выпустили. «Как это?» «Это он, как оказалось, вместе с корешами хвоста поймал, а тот и запел на допросе. Эми Боунс, знаешь такую? Мне Уда и подписала. Боунс, ты еще за ней в школе ухлестывал. Сейчас ухлестываю. Летом поженимся. Почему ты меня не сдал? Что, крыса? Это хвост у нас был крысой, а я все же собака. Я, наоборот, вытащить и вылечить тебя хочу. Как ты меня вылечишь? После того, что творили мой муж с его братцем. Для начала разведу тебя с ним. Только вот в чем дело, для того, чтоб ты могла появиться на улице, тебе надо написать явку с повинной и явиться с ней лично ко мне. Она на нашей стороне и Фаджу тебя не сдаст. Оформит в лучшем виде, я так думаю. Как тебе вообще удалось бежать, Беллатрикс? Спросила Андромеда. Точно так же, как Сириус собирался, если бы его не выпустили. Он научил меня анимаги, я обернулась вороной и улетела. Из-за твоего побега, кузина, тут по всей Британии шухер стоит небывалый. Фадж, вон, дементора в школу охранять перевел. Ну, это он так называет, охранять. А в результате Гарри, чтобы их от себя отогнать, из пулемета по ним стрелял. Значит, это ты, Поттер, которого не смог победить лорд. Теперь, выходит, тебя и дементоры боятся. Обратилась ко мне Беллатрикс. Выходит, что так, мадам Лестриндж? Не очень ты похож на того Поттера, которого я помнила по школе. Куда попал хоть? Хафлпаф. Джеймс был упрямым гриффиндорцем, преданным Дамблдору. Да уж, кузина, покачал головой Сириус, и за свою преданность он заплатил жизнью. А я, свободой. Как молоды мы были, молоды и глупы. Ха-ха-ха, засмеялась Беллатрикс. Значит, выходит, ты, Поттер, совсем не сторонник Дамблдора. Он ничем не лучше того бесноватого фюрера, которого вы именуете лордом. Не оскорбляй имя его. Белла, а ну прекратить. Одернул ее Сириус. Прости, кузен, иногда на меня накатывает. Так что ты говорил, Поттер? Лично для меня, что белый лорд, что черный, совершенно одинаковы, и никакой разницы между ними я не вижу. Оба хуже. Пусть сами друг с другом разбираются, а мы пойдем другим путем, как говорил великий Ленин, вождь русской революции. Крестник предлагает убираться отсюда в Красный Блок. Говорит, там ни Дамблдор, ни его антипод не достанут, добавил Сириус. Если что, русские надерут задницы обоим. Вот именно, подтвердил я. Что же лично до меня, то мне абсолютно наплевать на все те великие цели, которые с пеной у рта отстаивает Дамблдор. Ему они зачем-то нужны, пусть сам за них и борется, а меня пусть оставит в покое. Тот миф, что он раздул вокруг моего имени, к реальному мне не имеет никакого отношения от слова совсем. Мне вся эта великая слава совершенно не нужна. Что тебе нужно? Мне нужна спокойная жизнь, чтобы вокруг были родные и близкие, а не восторженные поклонники. Чтобы я мог спокойно ходить по улице, не боясь попасть на прицел журналистам. Чтобы при виде меня никто не тыкал пальцем в мою сторону и не ждал чего-то выдающегося. Мне нужен свой дом, такой, чтобы хватило там места на меня, на ту, которая станет моей женой, и на наших с ней детей. Я обычный человек, манией величия не страдаю. Британия мне такого дать не может, здесь все, за редким исключением, видят только раздутый Дамблдором миф, и ждут, что я брошу все и пойду их всех защищать неведомо с какого перепугу. А они типа за моей спиной отсидятся. Что они для меня сделали, чтобы я пошел их защищать? Что, разве все так плохо? Иронично усмехнулась Беллатрикс. Именно что? Сириуса расспросите, он уже тут немного в курсе, какая здесь жизнь настала. Чистокровные как вертели всем, как хотели, до тех событий, так и до сих пор вертит. И, чует мое сердце, вертеть и будут, Причем совершенно не важно, какой лорд будет главным, белый или черный. Того же Малфоя старшего вспомните, на нем еще до падения фюрера клеймо негде ставить было, и деяний у него по нормальному закону с лихвой хватило бы на виселицу или же на романтический вечер с дементором, так нет же, откупился. Откупился, и продолжает теперь фактически рулить министерством, платит Фаджу зарплату, а тот гнет законы именно в ту сторону, как это нужно аристократам. Даже если министр и поменяется, это не изменит ровным счетом ничего, лорды как рулили, так и будут рулить, а пролетариату опять достанется шиш на постном масле. Белла, вспомни, ведь твой, так сказать, муж, он ведь тоже, хаем, чистокровный, вставил слово Сириус. И его подельники, тоже ведь древние и благородные до ужаса, Радольфус. Когда я его в следующий раз увижу, то кастрация, это самое мягкое, что с ним случится. Загорелись огнем глаза белые. Я сделаю все, чтобы отомстить им, и Лестринджу, и Дамблдору, и... Она судорожно кашлянула. Что я должна сделать? Для начала, явиться с повинной лично к Эми Боунс. Я с ней поговорю по душам, она не должна тебя тронуть. А потом будем решать, куда убираться. Нюхом своим собачьим чую, они нам покоя не дадут. Этого разбирательства я уже не увидел, поскольку Белла пошла сдаваться 4 января, мне же 2-го нужно было возвращаться в Хогвартс. На перроне вокзала Сириус увлек Амелию в сторону и что-то долго ей говорил, что именно, мы со Сьюзен в вокзальной суматохе не слышали. Наверное, все же о явке с повинной его младшей кузины. Шило в мешке было не утаить. Сьюзен на полуночной гостье уже знала. Дафна с Асторией, еще нет, но скоро должны были узнать. Дорога прошла обычным путем, без обысков и происшествий, и дементоры, торчавшие у входа, все так же испуганно попятились при виде нашей компании. А вот 6 января, в канун православного Рождества, магический мир опять взорвало. Как почтеннейшая и не очень публика могла узнать из газет, разыскиваемая преступница Беллатрикс Лестриндж явилась с повинной лично в кабинет к Амелии Боунс, причем, вручив прошение, мирно сдалась и стала ждать своей участи. Допрос показал, что все убийства были совершены ею под влиянием сильнейшего ментального давления, следы которого были установлены срочно вызванным психиатром. По силе воздействия, как показало заключение консилиума, данный гипноз даже превышал печально знаменитый Империус Биш первое непростительное и замкнут был на некоего Радольфуса Лестринджа, приходившегося сдавшейся супругом. Это был серьезный камень в огород чистокровных, поскольку договорные браки практиковали именно они. В той же газете сообщалось, что Сириус Блэк на правах главы рода и по вновь открывшимся обстоятельствам разорвал брак своей младшей кузины с бандитом и убийцей Лестринджем. Беллу отпустили под залог по состоянию здоровья, а вот Радольфуса вызвали на допрос и узнали много нового, в том числе и про несуществующий уже брачный договор. Неделю спустя, 13-го, обоих братьев Лестриндж осудили повторно и приговорили к высшей мере, в качестве каковой, напомню, здесь выступает свидание с дементором. Все имущество уничтоженного рода передавалось в род Блэк в качестве компенсации за моральный и физический ущерб. Белла же оказалась на воле, в качестве меры наказания ей назначили штраф в 10 тысяч местных тугриков. Выступавший председателем суда Фадж в тот же день подписал распоряжение об отзыве дементоров из школы. Впрочем, сами дементоры по своей воле уходить отказались, и через пару дней снова слетелись всей ватагой на квиддичный стадион во время матча. Но в этот раз мы были наготове, и по сигналу мадам Спраут я снова врезал по тварям в капюшонах из своего Максима. Сколько прибил, не знаю, на глаз не меньше десятка. Остальные пустились прочь. Расправа над дементорами не осталась без внимания Дамблдора, вызвавшего меня на собеседование уже на следующий день. «Здравствуй, Гарри, мальчик мой, проходи, садись. Лимонную дольку». «Спасибо, сэр, я не голоден», — ответил я, избегая смотреть старому пердуну в глаза. «Мальчик мой, объясни, почему ты вчера напал на дементоров?» «Потому что они не согласились уйти по своей воле. Пришлось подбодрить. Неужели на третьем курсе учат настолько мощной боевой магии, что ты смог убить 28 дементоров и обратить в бегство остальных? Осмелюсь доложить, во время вчерашнего инцидента магия не использовалась мной вовсе. Чем же ты так их? Из обыкновенного магловского пулемета, совершенно законно мной приобретенного и используемого. За дальнейшими справками просьба обратиться к мадам Боунс, все это делалось с ее согласия.